Глава 45. Братья-сыщики. После исчезновения сестер ни у кого не было настроения что-либо праздновать. Циркисяны распустили гостей по домам и вернулись в гостиную, чтобы решить, что делать дальше. «Я не понимаю, почему Милана уехала», — проговорил Баграт, буравя взглядом родственников. После беготни по дому, двору и осознания того, что Милана смогла вот так запросто от него сбежать, у него ум за разум зашел. У них ведь все шло отлично. Он строил планы, чтобы показать ей Москву. И тут бац, сбежала без единого слова. Кто так делает? Баграт настолько не ожидал, что любимая в принципе может когда-нибудь так поступить, что теперь решительно не понимал, как быть. Она его этим действием будто битой по голове шарахнула. От нервного перенапряжения у него даже стали подрагивать руки. «Правда не понимаешь?» – всплеснула руками мать. «Ты ее обидел». «Чем я ее обидел?» — спросил он с недоуменным взглядом. «Да как же чем?» — возмутилась мать. «Ты при всех отказался на ней жениться. Очевидно же, что она оскорбилась». «Опять эта свадьба. Все помешались на ней, что ли?» Баграт поднял вверх указательный палец и пробасил: «Вы все были тут свидетели». Я спросил у Миланы, хочет ли она свадьбу. Она ответила «нет». «С чего и потом обижаться и уезжать? Объясните мне». «Ты не так спросил», зацокала языком мать. «Ты спросил Милана, ты же не хочешь за меня замуж? Скажи она «да, хочу», это бы выглядело так, будто она хочет, а ты нет». «Зачем придираться к формулировкам?» Тут же разозлился Баграт. «Разве так уж важно, как я сказал? Главное, я спросил, хочет или нет, она сказала нет. Какие ко мне могут быть претензии?» «Ты оскорбил ее, вот она и сбежала», воскликнула мать чересчур громко. «Ну я же уж понятно, Баграт». «А ты не ешь к тому же, соображение надо иметь». «Мам, зачем вы с отцом вообще влезли?» Встал на сторону брата Левон. «Они сами взрослые люди, разобрались бы. Я вот тоже на Кире решил жениться, не за 3 недели отношений». «Сравнил кактус с розой», фыркнула она. «Вас, Ген, объясни хоть ты». «Сына сделали, а жениться не созрели? Глупость». Тут же вступил тот в разговор. «Вот в мои годы молодежь сначала женилась, а потом делала детей». «Мать, отец, вы себя слышите?» Продолжил отстаивать свою позицию Левон. «В жизни разные бывают ситуации, мир не черно-белый». Пока они размахивали руками, шумом выясняли, кто прав, а кто виноват, Баграт погрузился в свои мысли. Вспомнил момент, когда Милана в больнице ему заявила, что замуж за него ни за что не пойдет. Он еще тогда решил, что свадьба ей до одного места. И тут вдруг, оказывается, нужна? Ну так сказал бы он, что ясновидящий, чтобы прочитать ее мысли. Подумаешь, как-то не так спросил. Но спросил же. «Ладно, я еще могу понять, почему уехала Милана, но Кир-то куда делся?» Завозмущался Левон. «Уехала из солидарности к сестре? Я-то ее никак не обижал». «Кто о чем, а братец все печет со своей Кире», зло подметил Баграт. «И хорошо, что она с сестрой», неожиданно сказала мать. «Кира ведь разумная девочка. Они же ничего не натворят». «Милана тоже разумная». Тут же заступился за любимую Баграт. «Была, по крайней мере. Мам, ты правда думаешь, она так обиделась за свадьбу? Она говорила, что не хочет замуж». «Баграт, ты ее глаза видел?» Горько усмехнулась она. «Я как взглянула в ее лицо, так сразу все поняла. Она побежала бы к алтарю, если бы ты ее позвал. Она с надеждой на тебя смотрела. Любит тебя. А ты с ней так поступил. Как совести хватило, Баграт. Все девушки хотят замуж, даже если говорят, что не хотят». «Все девушки хотят замуж». Эти слова прочно засели в мозгу. В этот момент с него будто спало оцепенение. Кровь забурлила, подпитанная изрядной долей адреналина. Баграт сжал кулаки, заскрежетал зубами. «Нет, ну не дурочка ли его Милана? Зачем уехала? Спокойно объяснила бы ему, что он сделал не так. Он бы, может, переосмыслил. Извинился за неподходящие формулировки, будь они неладны. Так поступают разумные люди, разве нет? Он вот, например, всегда так и поступал». «Я должен с ней поговорить», — заявил он серьезным видом. «Еще как должен. Это что за неуважение к своему мужчине? Она что, не понимает, что он о ней волнуется, переживает? Попала вожа под хвост, она сына под мышку и свистала в неизвестном направлении. Она что думает, он спустит ей такое поведение? Не того склада характера он человек, чтобы спускать подобное». Он поговорит. Он с ней так поговорит, что она и думать забудет о всяких там побегах без единого слова. Ишь, чего удумала? «Нет, дорогая», — рычал он про себя. Если ты со мной в отношениях, изволь вести себя подобающе. Обижаться она удумала на какие-то там формулировки. «Конечно, езжай, Баграт, поговорим», — махнул рукой отец. «Куда эти две мадам могли деться?» «Скорее всего, поехали к нам с Кирой, и в Анапу уже рванули, так?» — предположил Ливон. Они с Багратом наскоро попрощались с родителями и рванули на улицу, поспешили домой к Ливону. Ехали с четкой уверенностью, что найдут женщин там. Но по приезде их ждало жестокое разочарование. Когда Баграт понял, что Милана нет у Ливона, сердце сжало совсем уж нехорошее предчувствие. Ведь по всем показателям должны быть дома, если бы направлялись сюда. Причем давно должны. Значит, поехали в другое место. «Куда Милана могла деться?» — сконец забеспокоился Баграт. «Неужели действительно собралась в Анапу без него? А ну как опять спрячется от него в своей квартире? Ему это надо? Совершенно нет». Ливон, к слову, тоже изрядно напрягся, когда не обнаружил жену дома. Брата моментом как подменили. Взгляд стал злющим, лоб хмурым. «Ты Кире звонил?» — спросил у него Баграт. «Раз 10 звонил, пока искали их у родителей». Развел руками Ливон. «Не берет трубку, и все тут». И не перезвонила. «Ну, хоть доступно», — сказал Баграт. «Снова звони, а я пока пробью по своим каналам. Наверняка уехали от родителей на такси, поищу машину». «Давай». Кивнул Ливон со строгим выражением лица. «Мы должны найти их как можно скорее». Баграт принялся листать телефонную книжку в поисках контактов знакомых полицейских. Краем глаза наблюдал, как Ливон нервно зашагал по комнате. Потом вдруг встал, как вкопанный. Явно дозвонился и тут же зарычал в трубку. «Ты чего добиваешься, жена? Хочешь, чтобы я слег с инфарктом? Так я слягу». «Ты еще раз исчезни, потом трубку полдня не бери, я точно слягу». «Ты что, опять забыла отключить на телефоне спящий режим? У тебя совесть есть?» Баграт тут же подскочил к нему, навис над братом. С нетерпением ждал, пока Ливон перейдет к главному. А тот продолжал припираться с женой. «Да не кричу я на тебя», — заорал брат в трубку. «Нет, не кричу. Почему не сказал, куда едешь? Какое сообщение? Не получал я от тебя никакого сообщения». С этими словами Ливон отвел трубку от уха, потыкал пальцем в телефон, потом снова заговорил с Кирой. «Ну, есть сообщение, что? Мне их 1000 приходит за день. Ты разве не помнишь, кем я работаю? И что, все должен читать в такой момент? Не увидел. Какой вы гостиница? Как это ты не хочешь говорить, в какой? Быстро говори». В этот момент Баграту надоело просто стоять и ждать. Он потребовал громовым голосом. «Дай трубку». Ливон не хотел отдавать, и тогда Баграт в наглую выхватил у него мобильный. Тут же загласил в трубку. «Кира, позови к телефону Милану. Нам надо срочно поговорить». В трубке раздалось недовольное сопение невестки, она ответила с явной неохотой. «Баграт, это не лучшая идея, Милана сейчас не в состоянии с тобой говорить». «Дай трубку, пожалуйста», — попросил он сдавленным голосом. «Ты на громкой связи», — вдруг услышал. Он немного помолчал, собираясь с мыслями, хотел заговорить спокойно, но все равно вышло резко. «Милана, скажи мне, где ты? Я немедленно тебя заберу, мы обо всем поговорим». «Я не буду с тобой разговаривать», — она ответила ему в той же резкой манере. «Скажи, где ты?» — снова потребовал он. «Не скажу, я не хочу тебя видеть». «Как-то ты не хочешь меня видеть?» — конец разозлился он. «Ты моя женщина, я требую, чтобы ты назвала мне адрес». «Ты мне не муж и не жених, чтобы что-то там требовать, ясно? Я переночую в отеле, а потом поеду домой в Анапу». «Без меня?» — взревел он бешено. «А ты не забыла, что ты у меня живешь?» «Больше не живу», — вдруг сказала она и бросила трубку. Баграт ожидал услышать от нее что угодно, но не это. Он замер, так и продолжая держать в руке мобильник, из которого больше не раздавалось ни звука. Баграт будто впал в транс. Его буквально оглушили слова любимой. На несколько секунд он словно погрузился в то состояние безысходности, в котором уже успел побывать не так давно, в период, когда Милана ежедневно и с апломбом посылала его куда подальше. Нет, он больше так не хотел. Он не для того танцевал вокруг этой женщины с 5 бубнами в каждой руке, чтобы теперь быть так вероломно посланным к чертовой бабушке. Она же его любит. Она забыла, что ли? Она шептала ему это сегодня ночью. Он ее тоже любит очень-очень. И тут вдруг она у него больше не живет. Что за формулировки вообще? Это не она у него живет, они вместе живут. И пусть по факту они проживают в купленной им квартире. Она с недавних пор стала общей, разве нет? Баграт очень постарался показать Милане, что так оно и есть. Делал все, чтобы она чувствовала себя там как дома и преуспел. Каково после подобного услышать фразу Я у тебя больше не живу». «Так». А он ей как сказал? Баграт напряг мозг, вспоминая. В памяти всплыла брошенная им фраза: «Ты забыла, что ты у меня живешь». «Не мы живем вместе, а ты у меня живешь». Он точно так сказал? Очень похоже. Может, она на это обиделась. Получалось, опять придралась к брошенной им в гневе фразе. «Да что ж такое? Баграт, хоть рот не открывай. Что не скажет, все не так, все плохо». Она сказала это несерьезно. Тут же попытался он убедить себя. Она не могла говорить серьезно, у них же отношения, Пашка. Что Милана творит? Он должен срочно с ней объясниться. Баграт резко отмер, ткнул в Ливона мобильником. «Звони жене, узнавай, где они». «Пытался уже», — проворчал Ливон. Но трубку взял, снова стал звонить Кире, правда, с тем же нулевым успехом. Паршивка так и не призналась мужу, в какой они гостинице. Мол, приедут завтра, и на этом все. Один день уж как-то проживи, муж, без меня. Однако ни Ливона, ни Баграта такое положение вещей не устроило. Братья дружно взялись за поиски. Тут пригодились связи с работой Ливона, ведь тот уже много лет трудился антикризисным менеджером в отельном бизнесе. Знал наперечет лучшие отели столицы, был знаком с массой управляющих. Однако повезло именно Баграту, который взял на себя обзвон отелей попроще, располагавшихся неподалеку от родительского дома. «Есть адрес? Отлично». Он аж подскочил с кресла от радости. «Ливон, все в порядке, я знаю, где они». Баграт уже сделал шаг в направлении прихожей, когда ему вдруг преградили путь. «Стой, брат». Остановил его Ливон. «Ты не поедешь, извини». У Баграта чуть глаза на лоб не полезли от такого высказывания. «В смысле я не поеду? Ты рехнулся, Ливон?» Он возмущенно взмахнул руками. «Успокойся», — пропыхтел Ливон, выставив вперед ладони. «Просто пойми, лучше я поеду сам, тихо и спокойно их заберу». «Ты соображаешь, что говоришь?» Баграт тут же взорвался. «Той гостинице моя женщина с моим сыном, и я не поеду?» «Я привезу их сюда вместе со своими, а тебе лучше сегодня переночевать у себя». У Баграта после такого замечательного предложения чуть пар из ушей не повалил. «Ливон, ты рехнулся? Ты меня выгоняешь? Собственного брата?» «Хоть раз в жизни подумай не только о себе», — зарычал на него Ливон. «Раз я так говорю, значит, есть причины». Баграт уставился на брата с ошалевшим видом, но проглотил уже готовый был сорваться с языка злые слова. «Какие у тебя причины?» «Пойми, Кира беременна», — начал объяснять Ливон. «Мы недавно были у доктора. Все вроде в норме, но есть риски. Она ведь залетела еще толком, не отойдя от прошлых родов. Организм не успел полностью восстановиться. Мне ее врач сказала строго, что нельзя, никаких нервов, нужно спокойствие и режим. Поэтому прости, брат, но в тот гостиничный номер я тебя не пущу и устраивать разборки с ее сестрой не позволю. Моей жене ни к чему эти стрессы». Баграт несколько секунд помолчал, переваривая услышанное. Слова брата подействовали на него отрезвляюще. «А почему вы не сказали родителям о проблемах, Кира?» — спросил он. «Ты родители не знаешь, что ли? Переполошились бы, всю плешь проели с аппетитом». Пожал плечами Ливон. Кира просила не волновать родственников зря. Баграт кивнул, как раз это он понимал, как никто другой. Потом он заговорил, старательно следя за тем, чтобы голос звучал спокойно. «Я не буду устраивать никаких разборок, но мне просто очень нужно поговорить с Миланой. Неужели ты не понимаешь?» «Завтра поговоришь», — настаивал Ливон. «Если эти две королевны сбежали от нас в гостиницу, уж, наверное, Милана действительно не хочет тебя видеть. Дай немного времени. Как раз за ночь оба успокоитесь, потом поговорите, как нормальные люди». Баграту эта срочка была как серпом по самому сокровенному. «Завтра вроде бы скоро наступит, но он-то себя знал. Будет сходить с ума и лезть на стенку от бессилия». Он все это уже проходил, когда Милана не пускала его на порог. «Подобного не пожелаешь самому лютому врагу». Ночь без Миланы, тем более в состоянии ссоры и неуверенности в завтрашнем дне, будет для него таким тяжким испытанием. Да, пора признать, он совершенно не представлял себя без этой девчонки под боком. Она нужна ему, необходима. И дело даже не в сексе, она в принципе ему нужна ежедневно. И сын тоже. К тому же Баграту нужно объяснить Милане миллион вещей. Про свадьбу эту дурацкую, про свои необдуманные реплики, про то, что совсем не хотел ее обижать, наоборот, очень дорожил ею. Тем не менее, он кивнул, поставил себя на место брата и понял, что так же защищал бы Милану от стрессов, тем более, будь она беременна, тем более при проблемах со здоровьем. Точно не позволил бы Ливону устраивать при ней разборки с ее любимой сестрой. «Хорошо, завтра так завтра. Но давай я все равно с тобой поеду, а?» «Зачем? Сказал же». Попытался противостоять Ливон, но Баграт его перебил. Близко не подойду, просто проконтролирую, что они уехали с тобой, и все. Говорю тебе, что заберу Милану с сыном вместе со своими, привезу сюда. Будут под приглядом. Тебе не о чем волноваться. Или ты мне не доверяешь? Мы же братья». «Доверяю», — протянул Баграт, силясь подавить себе раздражение. «Издали на нее посмотрю, и все. Не подойду. Вдруг сама захочет поговорить». «Ага, так я тебе и поверил. Не подойдешь, как же, подлетишь. И будет скандал, Кира перенервничает». «Слово даю», — сказал Баграт угрюмо. «Давай сделаем так. Я поднимусь, заберу их, спрошу у Миланы, хочет ли с тобой поговорить. Если да, тогда напишу тебе, подойдешь. Но будешь вести себя разумно. Если нет, то извини, брат. Договор?» «Договор». Они пожали друг другу руки и поехали забирать беглянок. Баграт рулил по Москве на своей машине вслед за Левоном. Припарковался у входа чуть поодаль от его джипа. Вышел на улицу и стал ждать. Очень надеялся, что Милана увидит его и сразу же поймет, насколько сильно его задела эта ссора и как он хочет мира. Может быть, она даже уже успела пожалеть о тех ужасных словах. Очевидно же, что сказано в гневе. Он тоже в гневе мог такого наговорить, что хоть стой, хоть падай. Но разве он любил ее от этого меньше? Совсем нет. Дрыка у нее так же. А если она не подойдет? Нет, она должна подойти.